Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 9. Через пустыню. «Какой ужас! Это же просто кошмар!» — всхлипывая, заговорила Лассаралин. «Ох, милочка, как же я перепугалась! Меня и теперь всю трясет, потрогай меня!» «Пошли отсюда», — сказала Араис, которую тоже била дрожь. «Они теперь уже дошли до нового дворца. Пока мы отсюда не выберемся, мы не можем считать себя в безопасности. Веди меня поскорее к причалу». «Милочка, ну как ты можешь?» — в ужасе пропищала Лассаралин. «Я не могу, ничего не могу, только не сейчас. Мои бедные нервы. Нет, нам надо сначала немножко полежать, а потом вернуться домой». «Почему домой?» — спросила Аравис. «Ох, неужели ты ничего не понимаешь? Какая же ты черствая, какая бессердечная!» — всхлипывала Лассаралин. Аравис решила, что на сострадание у нее нет времени. Она схватила Лассаралин за плечи и хорошенько встряхнула. «Слушай», — прошипела она, — «только пикни еще раз о том, что надо вернуться домой и что не хочешь к причалу, знаешь, что я сделаю? Я выбегу в коридор и примусь вопить во весь голос. Пусть забирают нас обеих». «Но нас же тогда убьют», — заикаясь, проговорила Лассаралин. «Или ты не слышала, что приказал Тесрок, да живет он вечно?» «Слышала. Но лучше пусть меня убьют, чем выдадут за Охошту. Так что, если хочешь жить, веди меня к причалу». «Ох, какая же ты нехорошая!» — всхлипнула Лассаралин. «Неужели не понимаешь, в каком я состоянии?» Но кончилось тем, что она подчинилась Аравис. Они вышли в коридор, снова спустились по ступенькам, по которым уже начинали раньше спускаться, в конце концов вышли из помещения и оказались в дворцовом саду, спускавшемся террасами к самой городской стене. Ярко светила луна. Одним из неприятных моментов любых приключений является то, что когда вы оказываетесь в самых прекрасных местах, вы либо слишком встревожены, либо спешите еще куда-нибудь так, что у вас нет совсем времени и желания должным образом полюбоваться ими. Поэтому Оравис, хотя она помнила все происшествия этой ночи до самой смерти, осталось лишь очень смутное впечатление о серебристых лужайках, мирно лепечущих фонтанах и длинных черных тенях, отбрасываемых кипарисами. Когда девочки спустились с последней террасы, перед ними выросла мрачная стена. Тут на Лассаралин напала такая дрожь, что она никак не могла отпереть калитку. Пришлось Аравис сделать это самой. И вот перед ней река, на глади которой отражалась луна. На берегу действительно был маленький причал, и возле него несколько нарядных лодочек. «До свидания», — сказала Аравис, почувствовав теперь благодарность к подруге. «Большое тебе спасибо. Мне жаль, что пришлось быть такой свиньей, но вспомни, от чего я бегу, и ты меня поймешь». «Ох, Аравис, милочка», — всхлипнула Лассаралин, — «может, все-таки передумаешь. Ты же только что своими глазами видела, каким большим человеком стала Хошта». «Большой человек», — с презрением произнесла Аравис, — «всего лишь мерзкое присмыкающееся, раб, который льстит тем, кто пинает его взад. И за это его ценят. Он надеется, что сможет науськать этого жуткого Тесрока на собственного сына и заставит его сплести заговор, что окончится смертью этого принца. Тьфу! Я лучше выйду замуж за одного из поварят в доме моего отца, чем за тварь вроде Охошты. Ах, Аравис, Аравис, как ты можешь говорить такие ужасные вещи? И про Тесрока доживет он вечно. Если он так делает, значит, так и надо». «Прощай», — сказала ей Аравис. «Я считаю, что твои наряды — просто прелесть. И дом твой тоже прелесть. Желаю тебе прожить долгую, благополучную и очень красивую жизнь. Только мне такая жизнь не подойдет. Закрой за мной калитку, только не шуми». И вырвавшись из нежных объятий подруги, Она вошла в лодку, отвязала ее, и через минуту ее уже вынесло на середину реки. Над головой девочки светила огромная луна, а где-то внизу, у самого дна реки, большое и почти такое же ее отражение. И чем ближе подплывала лодка к северному берегу, тем отчетливее слышалось уханье совы. «Так-то будет лучше», — подумала вслух Аравис. Почти всю жизнь она прожила в усадьбе, в сельской местности, и потому каждая минута, проведенная в каменном Ташбаане, была ей очень тяжела. Выйдя на сушу, она оказалась в темноте, потому что высокий заросший деревьями берег закрыл от нее луну. Тем не менее, она нашла дорогу, по которой уходил из города Шаста, и так же, как и он, вышла к тому месту, где кончалась трава и начинался песок. Глянув налево, Аравис увидела большие черные гробницы. И тут, хоть она и была отважной девочкой, сердце ее дрогнуло. Что ей делать, если остальных еще нет? А если тут и вправду водятся вурдалаки? Но она упрямо пошла вперед, выставив вперед подбородок и чуточку высунув язык. Но еще не дойдя до гробниц, она увидела Бри, Хвин и конюха. «Возвращайся к хозяйке», — сказала Аравис. Она совсем забыла, что ему нельзя будет вернуться, пока утром не откроют городские ворота. «Вот тебе немного денег за старание». «Слушаю и повинуюсь», — сказал конюх и тут же припустил в сторону города. Ему не надо было напоминать, чтобы он поспешил. За все время ожидания он немало передумал о вурдалаках. Несколько минут Аравис целовала морду Бри и Хвин и похлопывала их по шее, словно они были самыми обыкновенными лошадьми. «Слава льву, вот и Шаста», — сказал Бри. Аравис оглянулась. И правда, к ним подходил Шаста. Он покинул свое укрытие, как только увидел, что конюх уходит в город. «А теперь нам нельзя терять ни минуты», — сказала Аравис, и торопливо рассказала об экспедиции Рабадаша. «Неблагодарный пес!» — воскликнул Бри, встряхивая гривой и топая копытом. «Напасть в дни мира, не послав даже вызов. Но мы ему подмочим этот овес, мы его опередим». «Как?» — спросила Аравис и прыгнула на спину Хвин. Шаста с завистью подумал, что никогда не научится садиться в седло так легко, как она. «Бро-хо-хо!» — выркнул Бри. «Садись и ты, Шаста, мы успеем, но нам предстоит хорошая скачка». «Он говорил, что немедленно отправится в путь», — сказала Аравис. «Обычный человеческий разговор», — презрительно оскалился Бри. «Не так-то просто созвать 200 всадников, запастись водой и съестными припасами, вооружиться, оседлать коней и отправиться в путь. За несколько минут все это не сделаешь. Давайте решим, как мы поедем. Прямо на север?» «Нет», — возразил Шаста. «Я знаю как. Я прочертил линию. Ехать надо туда, куда она показывает. Откуда узнал, объясню позже. Где же эта линия? Возьмите немного левее. Ах, вот она!» «Должен предупредить вас, — сказал Бри, — что скакать галопом день и ночь, как об этом рассказывается в некоторых историях, в действительности невозможно. Я могу лишь идти шагом и рысью, но очень резвым шагом и очень быстрой рысью. И всякий раз, как мы перейдем на шаг, вы, люди, должны соскакивать и идти пешком. Вы готовы, Хвин? Тогда пошли. Нарния и север». Сначала все казалось просто восхитительным. Стояла глухая ночь, так что песок успел уже отдать весь солнечный жар, который накопил за день, а воздух был свежим и чистым. Со всех сторон, доколе хватало глаз, песок мерцал под луною, как водная гладь или огромный серебристый поднос. Слышно было лишь глухое постукивание копыт Бри и Хвин и больше ни звука. Шаста наверняка заснул бы и свалился на землю, если бы ему то и дело не приходилось соскакивать и идти пешком. Им казалось, что они движутся очень много часов. Луна зашла, и теперь у путешественников появилось ощущение, что уже бесконечно долго они едут в могильном мраке. Потом наступил момент, когда Шаста понял, что различает в темноте голову и шею Бри немножко отчетливее, чем раньше. медленно, очень медленно вокруг них начала проявляться серая плоская равнина. Она казалась совершенно безжизненной. Все выглядело так, будто они были в абсолютно мертвом мире. Шаста ужасно устал и вдобавок озяб, а во рту пересохло. Однообразно поскрипывала кожаная сбруя, позвякивали удила и постукивали копыта. Не цок-цок-цок, как по твердой почве, а глухо тум-тум-тум-тум по сухому песку. Наконец, после многих часов езды, где-то справа на востоке, у самого горизонта, обозначилась длинная бледно-серая полоска. Потом она покраснела, наступило утро, но ни одна птица не приветствовала пением его приход. Шаста радовался всякий раз, когда надо было пройтись, потому что замерз еще сильнее, чем прежде. Неожиданно показалось солнце, и все мгновенно преобразилось. Серый песок превратился в желтый и засверкал так, будто состоял из крохотной алмазной пыли. С левой стороны побежали огромные тени Бри и Шасты, Хвин и Аравис. Где-то далеко впереди вспыхнул в лучах солнца двойной пик горы Пир, и Шаста увидел, что за ночь они немного отклонились от нужного курса. «Возьмите левее!» — закричал он. «Левее!» Когда они оглянулись, самым приятным оказалось то, что Ташбаан стал очень маленьким и очень далеким. Гробницы совсем не виднелись. Они слились с зубчатыми очертаниями города Тесроков. От этого всем стало легче на душе. Но ненадолго. Хотя Ташбаан казался далеким, но как долго они не ехали, он упорно не желал отодвинуться хоть еще немножко. Шаста совсем перестал оглядываться, чтобы избавиться от этого кошмарного ощущения. Сколько они ни двигаются, все равно стоят на месте.